Глава 12. Было начало третьего, когда Джо услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Она поспешно спустилась на первый этаж и обнаружила на кухне Энди с бумажным пакетом в руках. «А чего ты так рано?» — спросила она. «Ты меня перепугал». Он бросил на нее быстрый взгляд, потом поспешно отвернулся. «Я некоторое время не буду ходить на работу», — тихо сказал он. «Что это означает? Что произошло, Энди? Объясни». Он начал вынимать из пакета предметы один за другим. Внутри бумажного мешка был другой, поменьше, с красивым шрифтом «Шафер и сын. Ювелирные изделия Л.А.». «Мне дали отпуск. 2 недели», — сказал Палтазин и невесело усмехнулся. Она смотрела, как он открывает 2 одинаковые коробочки белого цвета. 2 недели», — прошептал он. «Лос-Анджелес, возможно, уже перестанет существовать через 2 недели». Он протянул ей коробочку. «Посмотри, это нужно носить на шее. И я хочу, чтобы ты не снимала его никогда. Даже в кровати. Даже в ванной». Дрожащей рукой она раскрыла коробочку. Там лежал небольшой позолоченный крестик на длинной цепочке. «Очень красиво», — сказала она. «Надевай скорее», — ответил Палтазин. Он открыл другую коробочку, достал второй крестик и застегнул цепочку на своей шее. «Я хочу, чтобы ты привыкла носить его, чтобы не забывала о нем. Не знаю, насколько сильно будет это влияние, потому что они не были освящены в церкви святой водой, но это лучше, чем ничего. Ну-ка, надевай его скорей». Он помог ей застегнуть цепочку. Пораженная, она молча смотрела на него, когда он снова полез в бумажный мешок. «Боже мой!» — подумала Джо, глядя на его лицо. «У него такое же выражение лица, как у его матери перед тем, как ее отправили в дом отдыха. В глазах тот же фанатический блеск, челюсть излучает каменную решимость». «Энди!» — прошептала она, когда он вытащил из мешка несколько связок чеснока и положил на стол. «Нарежем чеснока. Натрём им окна и подоконники», — сказал он. «Потом разбросаем кусочки на крыльце и на лужайке перед домом. Мама говорила, что это помогает отпугнуть вампиров. У них острое обоняние, и они не переносят запаха чеснока. Он напоминает им о смерти». Он повернулся к Джо, увидел, что лицо жены стало белым, как мел. «А, понятно. Думаешь, что я спятил, да? Как и все они». «Я... Энди, ведь ты не в Венгрии. Это совсем другая страна, совсем другое время». «Какая разница?» «Никакой!» — резко ответил он. «Какая вампирам разница, что это за страна или эпоха? Пока есть еда в изобилии, они ни о чем другом не заботятся. А время для рода вампиров ничего не значит. Они не стареют, не умирают. Я говорю тебе, в этом городе появились вампиры, и кто-то должен найти хозяина, короля вампиров. Иначе еще немного, и будет слишком поздно». «Но ты ведь не... Энди, что на тебя нашло?» «Я понял истину», — тихо сказал Палтазин. «А ты, Джо, должна поскорее уехать отсюда. Бери машину и уезжай как можно дальше от Лос-Анджелеса. Направляйся через горы на восток. Ты ведь сделаешь это ради меня». Она шагнула к нему, сжала его руку. «Мы поедем вдвоем, сказала она. «Мы устроим настоящий отпуск. Целые 2 недели. Завтра утром уложим вещи и уедем. Отправимся в Сан-Диего, а потом...» «Нет! Нужно куда-нибудь подальше. Потому что когда они поползут во все стороны, как тараканы, то их ничем не остановишь. Горы — более надежная защита. Поэтому между тобой и Лос-Анджелесом должны быть горы. И ты должна уехать сейчас». «Но я не уеду одна», — сказала Джо. В глазах у нее блестели слезы отчаяния. «Черт побери, я не уеду без тебя, что бы ты ни говорил». Он взял ее за плечи и несколько мгновений смотрел ей прямо в глаза. «Джо, когда они придут, а они обязательно придут, это вопрос всего лишь времени, то я не смогу защитить тебя. Я даже не смогу защитить самого себя. Но я должен остаться здесь». Должен попытаться спасти город. Сделать хоть что-нибудь. Бегство ничего не даст. Они будут наступать. И рано или поздно человечество окажется разделенным на небольшие районы западни. И туда тоже придут вампиры. И тогда это будет конец всему. Ты понимаешь, вампиры в конечном итоге уничтожат сами себя, но перед этим они уничтожат и все человечество, выпьют всю кровь до капли. Кто-то должен хотя бы попытаться остановить их. Но почему ты, именно ты из всех людей в мире? Потому, — тихо сказал он, глядя прямо ей в глаза, — потому что я оказался здесь и знаю их повадки. Кто еще знает о том, что они идут? Пусть этим занимается полиция. Полиция? Ну, я знаю с первых рук, как эффективно бывает полицейская служба. Нет, кроме меня за это дело взяться некому, и я пойду один, если такова воля Божья. Поднимайся теперь наверх и собирай чемодан. Он снова повернулся к бумажному мешку, который все это время лежал, забытый на кухонном столе. Джо осталась стоять. «Я не уеду», — запротестовала она. «Ты не заставишь меня». «Глупо», — сказал он. «Но я тебя люблю». Палатазин повернулся. «Тогда вдвойне глупо. Неужели ты не поняла ни слова из всего того, что я пытался тебе втолковать?» «Я знаю только, что должна быть с тобой. Я не уеду». Он долго смотрел на нее. В тишине она почувствовала, как жжет ей лицо взгляд мужа. «Ладно», — сказал он наконец. «Если ты остаешься до утра, то поможешь мне подготовиться. Начинай резать головки чеснока на кусочки». Она пошла за ножом, а Палатазин достал из мешка аэрозольный баллон с черной краской. Палатазин открыл дверь наружу, встряхивая тем временем баллон. На косяке дверного проема он нарисовал струей краски распятия, а ниже по-венгерски «О, Ваджо Дик! Берегитесь!»